Но должна сказать, что ни одно свое произведение Лев Николаевич не писал с такой любовью, с таким упорным постоянством и волнением, как роман «Война и мир». Это был рассвет его творческой силы. В конце письма он пишет Фету, как будто шутя. «Я рад очень, что вы любите мою жену. Хотя я ее и меньше люблю, моего романа, а все-таки вы знаете, жена». Если бы меня спросили, кто написал это? Конечно, Лев Николаевич. До того слова эти похожи на него. Первая критическая статья, к тому же хвалебная, вышла в газете «Инвалид» в феврале. Фамилия не подписана. Эта статья доставила удовольствие и даже большое Льву Николаевичу. Автор статьи начинает словами. Первая часть этого замечательного произведения явилась январской и февральской книжке, а вторая, значит, будет через год. Слишком поздно, конечно, но зато типы, выводимые графом Толстым, имеют не временное значение. Они глубоко запечатлеваются в памяти, и о них вспомнишь и не через год только. Эта статья особенно восхваляет военные сцены, целиком выписывая их. «И кто бы это мог написать?» — говорил Лев Николаевич. «Наверное, военный или бывший военный». Отец отвечает на письмо сестры, где Соня пишет. «Левочка очень волнуется, что взял на себя издание своего романа, но я надеюсь, что это все обойдется. Напиши, как здоровье Тани». В начале письма 25 января 1867 года отец пишет, как меня надо лечить, и прибавляет. «Беда только та, что с ней очень трудно ладить. Она верит только одному доктору в мире. Это графу Льву Николаевичу Толстому, который совершенно ее избаловал, а сам бедный измучился со своим романом. Напиши мне, голубушка, прочел ли он о себе статью в отечественных записках. Я вполне понимаю его. Он не будет до тех пор покоен, пока не кончит его. Все ждут его с нетерпением, да как и может быть это иначе. Произведение, написанное мастерским пером, верное исторически, почерпнутое из самой интересной эпохи и в высшей степени занимательное своими эпизодами». 14 января 1867 года. На днях обещали мне дать книгу отечественных записок, в которых напечатана великолепная статья о тебе каким-то господином Страховым. Мне смешно читать теперь выражение «каким-то» об известном Страхове в литературном мире. Так как самое яркое, сильное и правдивое мнение о «Войне и мире» было мнение Страхова, на которое Лев Николаевич больше всего обратил внимание, то я приведу несколько выписок из его статей. Я слышала от Льва Николаевича прямо восхищение на то, как Николай Николаевич понял его. «В 1868 году появилось одно из лучших произведений нашей литературы «Война и мир». Успех его был необыкновенный. Граф Лев Николаевич Толстой не старался увлечь читателей ни какими-нибудь запутанными и таинственными приключениями, ни изображением страшных душевных мук, ни, наконец, какими-нибудь дерзкими и новыми тенденциями. Ничего не может быть проще множества событий, описанных в «Войне и мире». Все случаи обыкновенной семейной жизни, разговоры между братом и сестрой, между матерью и дочерью, разлука и свидания родных, охота, святки, мазурка, игра в карты и прочее — все это с такой же любовью возведено в перл создания, как и Бородинская битва.